пиво, самое дорогое. Он булькнул что-то невнятное, налил зеленой жижи в чашу, которая тут же начала вибрировать. Выпил залпом. На вкус, как будто глотнул молнии с привкусом мятной жвачки. Зато голова прояснилась. Рядом уселись двое. Один, человекоподобный, но с кожей, как у хамелеона, меняющий цвет. Второй, шарообразный, с десятком глаз по периметру. Говорили на ломаном вселенском. «Слышь, в столице опять бунт. Младшие кланы требуют передела секторов. Да плевал я на их кланы. Главное, чтоб налоги не подняли. А то в прошлый цикл еле выкрутился». Прислушался. «Бунт, в столице, интересно. Говорят, изначальный проснулся», добавил шарообразный, глаза его замигали в разнобой. «Если он выйдет из бездны, то первым конец. Ха-ха, вот она удача. Изначальный, наверное, это славный тип. Что-то вроде их антибога. Если он и правда на подходе, то первым будет не до меня, а мне любой союзник пригодится, даже в качестве приманки». Но мои мысли самым беспардонным образом прервали. Дверь бара с грохотом отлетела в сторону, и в помещение ввалились местные мордовороты. Их было штук пять, каждый, на две головы выше меня, с кожей, напоминающей броню, и глазами, горящими, как угли. Но главное, это тот, кто шел впереди. Первый, высокий, с длинными ушами, почти как у эльфов из сказок, и золотыми янтарными глазами, которые светились холодным, безжалостным светом. Его тонкие пальцы, казалось, были созданы для того, чтобы щелкать судьбами галактик. Все посетители бара вмиг замерли. Хамелеоноподобный слился с цветом стены, шарообразный сжался, глаза его замерли в одном положении. Даже бармен, существо с лицом мокрицы, застыл, словно пытаясь стать частью стойки. Воздух стал густым, как сироп, и каждый вдох казался пыткой. Мордовороты прошли через зал, их тяжелые шаги заставляли пол вибрировать. Они остановились у моего стола. Первый даже не посмотрел в мою сторону, он был занят тем, что разглядывал свои длинные, изящные ногти. А вот его подручные уставились на меня так, будто я был последней крошкой на их обеденном столе. «Эй, Крактул!» – прошипел один из них, его голос напоминал скрежет металла. «Ты тут зачем? Свали, пока цел!» Я медленно поднял голову, притворившись, что не спешу. Хвост, который все еще норовил задушить меня, дернулся в сторону мордоворота, но я его приструнил. «А если я не хочу?» – спросил я, намеренно растягивая слова. «Может, вы сами свалите, а то тут пиво холодное, а вы со своим видом портите аппетит». Мордовороты замерли на секунду, словно не веря своим ушам. Даже первый наконец оторвал взгляд от своих ногтей и посмотрел на меня. Его янтарные глаза сузились. «Ты знаешь, с кем говоришь?» – прошипел он, и его голос был как лезвие, скользящие по стеклу. «С кем-то, кто слишком много о себе возомнил», — ответил я, вставая. Это было сигналом. Один из мордоворотов рванулся вперед, его клешня с шипением раскрылась, чтобы схватить меня, но я был быстрее. Власть пульсировала в моих жилах, и я направил ее в удар. Моя рука, все еще покрытая синей чешуей, ударила его в грудь с такой силой, что он отлетел к стене, оставив вмятину в полупрозрачной поверхности. Двое других бросились на меня одновременно. Один выхватил что-то похожее на плазменный пистолет, но я успел увернуться. Энергетический заряд прожег дыру в стене, и из нее повалил едкий дым. Второй попытался схватить меня за горло, но я использовал его же импульс, чтобы бросить его в первого. Они столкнулись и рухнули на пол. Первый наблюдал за этим с холодным интересом, его длинные уши слегка подрагивали. «Забавно», произнес он, и его голос был как шелест листьев перед бурей. «Но ты зашел слишком далеко». Он поднял руку, и я почувствовал, как воздух вокруг меня сгущается, сжимаясь, как удав. Но я не стал ждать, пока он закончит свою фразу. Власть взорвалась во мне, и я разорвал его хватку, как бумагу. Этот тип был гораздо слабее покойного Гриендара. «Не сегодня», — бросил я, прежде чем ударить его в живот. Он отлетел назад, но не упал. Его янтарные глаза вспыхнули яростью, но я уже был на пути к двери. «Эй, бармен!» — крикнул я, хватая еще одну кружку зеленого пива. «За счет заведения!» Я выпил залпом, почувствовав, как молнии снова ударяют в мое горло, и бросил кружку в сторону мордоворотов, которые уже поднимались с пола. «До встречи, красавчики!» — крикнул я, выбегая на улицу. На улице было не лучше. Фиолетово-черное небо пульсировало, как живое, а кристаллы под ногами скрипели, словно предупреждая кого-то о моем присутствии. Я бежал, не зная куда, но зная, что останавливаться нельзя. По пути я снова почувствовал, как власть пульсирует в моих жилах. Кости снова хрустнули, кожа зашипела, и через мгновение я уже был не Крактулом, а тем самым первым, которого только что победил. Длинные уши, янтарные глаза, высокий рост, теперь я был им. «Гостиница», – прошептал я себе под нос, оглядываясь. «Где-то тут должна быть гостиница». И я побежал дальше, оставляя за собой только шепот кристаллов и тень страха. Наконец, искомое здание показалось вдалеке, и я направился к нему. Стоило мне войти в холл, как его в тот же миг накрыла тишина. Взгляды скользнули в мою сторону и тут же отворачивались. Те, кто разговаривал, замолкли на полуслове. Те, кто сидел, втянули головы в плечи. Даже существо за стойкой, напоминающее помесь осьминога и богомола, замерло, вытянув свои длинные конечности в подчиненном жесте. Страх. Он пропитывал воздух, заставляя всех в этой комнате чувствовать себя меньше, слабее, незначительнее. Я шагнул вперед, сохраняя неторопливую грацию, которая, как я понял, была свойственна первым. Ни суеты, ни резких движений, могущественные существа не спешат. Я подошел к стойке. «Номер», — произнес я, не глядя на испуганного администратора. Он задрожал, а его хитиновая рука дернулась к панели, и на ней загорелся символ брони. «Лучший, господин», — прошипело существо, не поднимая головы. Я кивнул, взял ключ-карту и развернулся. Весь зал все еще был погружен в гробовую тишину. Я медленно провел взглядом по существам в холле. Никто не осмелился даже дышать громче. Мир, полный страха к высшим существам. Мысленно покачав головой, я отправился к снятому номеру. Войдя внутрь, я прикрыл за собой дверь. Номер оказался просторным, но в нем не было ни уюта, ни тепла. Идеально выверенная симметрия, стены из полупрозрачного материала, пульсирующего слабым фиолетовым светом. Вместо обычного освещения потолок испускал мягкое, приглушенное свечение, меняющее оттенки в зависимости от движения. Минимализм. Холодный, давящий, лишенный индивидуальности. Я прошел дальше, скользнув взглядом по интерьеру. В центре широкая платформа, судя по всему, местный аналог кровати, вокруг несколько ниш в стенах, служивших, вероятно, хранилищами. Окно занимало почти всю стену, открывая вид на город, чьи мерцающие здания были похожи на нервные окончания гигантского организма. Я сел на платформу и скрестил руки. Как я смог заметить, в этом мире живут не только первые. Мне повстречались многие представители других рас, тех, кто ходил по улицам, торговал, работал в заведениях. Они не выглядели свободными. Кто они, рабы? Не похожи, слишком много свободы в их действиях. Подчиненные, возможно, первые не держали кнут в руках, они были самим кнутом. Их власть ощущалась на уровне инстинктов. Им не нужно было приказывать. Они просто существовали, и этого было достаточно, чтобы все склонялись. С помощью ока я знал, что сейчас там, внизу, посетители гостиницы обсуждают мой приход, обсуждают, кто я, что я здесь делаю, и главное, не стоит ли им убраться подальше, пока не стало поздно. Я усмехнулся и откинулся назад. Им будет чему удивиться. Скоро первые сами познают страх. Я не мог действовать вслепую. Этот мир был не похож на все, что я видел ранее. Здесь действовали свои законы, явные и скрытые, открытые и те, что передавались шепотом, под страхом исчезновения. Если я хотел уничтожить первых, мне нужно было узнать, как устроен их мир, кто управляет, кто подчиняется, как здесь решаются конфликты, где слабые места системы. Я должен стать частью этого мира, раствориться в его улицах, научиться понимать его ритм. Здесь никто не знал, кто я на самом деле. Пора стать тенью в их обществе и найти способ разрушить его изнутри. Каждая система имеет слабые звенья. Даже власть первых, абсолютная и непреклонная, не может угодить всем. Всегда найдутся те, кто зол, разочарован, боится или просто хочет большего. Младшие кланы, сломленные слуги, рабы без цепей, но с ненавистью в глазах. Мне нужны именно такие. Те, кто шепчут в тени. Те, кто задают неправильные вопросы. Те, кто мечтает разрушить мир, но боится сделать первый шаг. И я помогу им. Я найду их, выслушаю, узнаю, а потом превращу их ненависть в свое оружие. Благо, опыта в этом ремесле у меня было достаточно. А с достижением последних граней монарха, мое око стало почти что всевидящим. Потому, устроившись поудобнее, Я стал искать. Спустя несколько часов мои поиски увенчались успехом. Мне удалось наткнуться на небольшую группу иномерцев, засевших в одном из номеров на восьмом этаже гостиницы, что обсуждали дань. Из услышанных крох информации я смог вычленить то, что Земля далеко не единственный мир, что был захвачен первыми. Если честно, я не особо удивился, ведь сраные повелители пространства могли себе позволить такую роскошь. Больше удивления вызвало то, что представители большинства подчиненных миров имели своих соотечественников на территории мира первых. Именно их семьи занимались непосредственной доставкой дани с территории своих миров и дальнейшей его транспортировкой в, а вот куда, никто кроме них не знал. Даже больше, почти никто не знал даже, где живут эти семьи. Но удача, моя верная подруга, впервые за долгое время повернулась ко мне своей лучшей стороной. Ведь один из моих собеседников знал, где живет такая семья, и в данный момент как раз хвастался сокровенным знанием. Не адресом, естественно, а просто его наличием в его тупой башке. И даже не догадывался, что его друзья уже сообщили, куда нужно, и вскоре к нему явится группа горячего приветствия, ведомая ушастым муткахаем. В общем, с первым во главе. «Ты знаешь, что это значит?» – неожиданно прошипел один из них. «И ты полный кретин, раз решил выдавать секреты первых. Они уже в пути. Ты обречен. Ты продал меня», – ответил второй голос, и в нем дрожала не столько злость, сколько отчаяние. Им был мужчина, знавший секрет. Он сейчас сидел за столом и сжимал кубок с вином, которое не сможет выпить. Его пальцы дрожали, а глаза метались между дверью и окном, ища выход, которого нет. «Я спас себя», — холодно бросил собеседник. «А ты просто глупец. Я уже двинулся к лестнице, когда заметил новых гостей. Это внизу распахнулись двери гостиницы. Группа захвата. Их шаги, тяжелые и мерные, как удары молота, раздались в холле. Все-таки хорошо иметь прокачанные грани силы. Восьмой этаж», — прозвучал чей-то голос, и я ускорился. Мой облик не вызывал подозрений. Я прошел мимо служанки, несущей поднос с едой, и она даже не взглянула на меня, пытаясь слиться со стеной. Но внутри я уже готовился к бою. Дверь в номер была закрыта, но я знал, что предатели и его сообщники уже ушли, оставив свою жертву на растерзание. Я приложил ладонь к дереву, почувствовал вибрацию. За дверью мужчина дышал часто, почти задыхался. «Открой», — сказал я, и мой голос, низкий и спокойный, прозвучал как приказ. Дверь приоткрылась, и я увидел его, худощавого, с седыми волосами и глазами, полными страха. «Кто ты?» – прошептал он. «Тот, кто может спасти тебя», – ответил я, но времени на объяснение не было. Снизу уже доносились шаги, группа захвата поднималась по лестнице. Я вошел в номер, захлопнув за собой дверь. «Они скоро будут здесь», – сказал мужчина, и его голос дрожал. «Я знаю», – ответил я, оглядывая комнату. «Окно, стол, кровать, ничего полезного». Шаги приближались. «Ты один из них?» – спросил он, отступая к стене. «Нет», – я повернулся к нему, и мои глаза, вероятно, вспыхнули тем самым светом, который выдавал мою истинную природу. «Но если хочешь жить, слушай меня». Он кивнул, слишком напуганный, чтобы спорить. Дверь с грохотом распахнулась, и в комнату ворвались трое. Их доспехи, черные, как ночь, звенели при каждом движении, а в руках они держали оружие, короткие клинки, сверкающие ядом. «Сдавайся», — сказал один из них, и его голос был холодным, как лед. Я не ответил. Вместо этого я шагнул вперед, и моя рука, все еще в облике первого, сжалась в кулак. Первый удар пришелся в грудь ближайшего солдата, он отлетел к стене, его доспехи треснули, как скорлупа. Второй бросился на меня, но я уклонился, схватил его за руку и выкрутил клинок из пальцев. Третий замер на мгновение, и этого было достаточно. Я ударил его ногой в живот, отправив на пол. «Идем», — сказал я мужчине, который стоял, прижавшись к стене, его глаза были широко раскрыты. «Кто ты?» — прошептал он. Позже я схватил его за руку и потянул к окну. Снизу уже раздавались крики, подкрепление. Я распахнул окно, и холодный ветер ударил нам в лица. «Мы не сможем», — начал он, но я уже поднял его, как ребенка, и прыгнул. Хорошенько оттолкнувшись, заранее приметив конечную цель, мы понеслись вниз. Приземление вышло мягким, что было неудивительным, и мы оказались на крыше соседнего здания. Однако мужчина, задыхаясь, упал на колени. По всей видимости, для него произошедшее было чем-то из разряда фантастики. «Ты не один из них», — сказал он, глядя на меня. «Нет», — ответил я, сбрасывая облик первого. «Моя истинная форма человека заставила его отшатнуться». «Кто ты?» — прошептал он. «Тот, кому нужны твои знания», — ответил я. «И ты мне нужен, чтобы их найти». Он смотрел на меня, и в его глазах читалась борьба, страх и надежда. «Они убьют меня, если узнают, что я сбежал», — сказал он. «Они убьют тебя, если ты останешься здесь», — ответил я. «У тебя нет выбора». Он кивнул, и я почувствовал, как его страх сменяется решимостью. «Тогда веди», — сказал он. Я ухватил его за руку, и мы исчезли в ночи, оставив позади неудачливых преследователей, их гнев и их законы. Впереди была только тьма и надежда. Глава 8. При всей моей крутости, я все же понял, что поиск укрытия лучше оставить местным. Удалившись на безопасное расстояние от гостиницы, я передал бразды правления маршрутом своему попутчику. Он все время странно на меня косился, но мне было плевать. Топал, слушался, и это главное. Мы шли какими-то темными переулками, вновь залезали на крыши, затем спускались обратно на землю, и вновь поднимались на крыши. Будто бы я играл в змейку, но только самим собой. Спустя час такой беготни по местной деревеньке, мы, наконец, сбавили темп. Мой новый приятель, дрожащий как осиновый лист на урагане, тащил меня через квартал, похожий на лабиринт Минотавра. «Тут», — прошипел он, тыча пальцем в дыру в стене, прикрытую грязной зеленой тряпкой. «Здесь их сканеры не сработают, потому что тут даже дроны рухнут от здешней вони», — буркнул я, протискиваясь внутрь. И я не лукавил. Воняло так, что даже глаза слезились. Убежище оказалось подземной пещерой, освещенной грибами-светильниками. В углу валялись консервные банки с тушеной говядиной, а на стене висел плакат. «Первые, не боги, они просто хорошо рекламируются». «Ну что, развалился я на рваном диване, как звать-то тебя?» Незнакомец из номера 8, Арвин, выдохнул он, все еще глотая воздух, как рыба. «Ты правда с другой планеты?» «Ага, с Земли. Прилетел убить ваших первых». Он замер, потом фыркнул, потом захихикал, потом заржал так, что грибы на стенах затряслись. «Убить первых?» Он уткнулся лицом в колени, трясясь от смеха. «Ты как герой дешевых видеоигр, восклицательные и вопросительные знаки, да пришел, увидел, всех порвал». Я вздохнул, достал из кармана монетку и сжал ее в кулаке. Власть пульсировала, превращая металл в раскаленную каплю, которая зашипела и испарилась у него перед носом. «Хочешь, я тебя также испарю?» — спросил я нарочито вежливо. Арвин перестал смеяться. Его глаза округлились, как блюдца. «Ты, я, монарх, слышал о таких?» Он резко втянул воздух, будто его ударили под дых. «Монархи, это запретные знания, но в подполье говорят, что мы миф». Я щелкнул пальцами, и тени вокруг нас ожили, сплетаясь в короны и скипетры. «Мифы иногда кусаются». Арвин отполз к стене, тыча в меня дрожащей рукой. «Ты и есть тот самый, кто пришел порвать ваших ушастых повелителей». Я наклонился к нему. «Теперь расскажи, где найти семью, которая знает о Дане?» Он заерзал, словно диван внезапно стал раскаленным. «Семья мой брат, он в подполье, лидер, он знает». «Брат», я приподнял бровь. «И ты, такой храбрый, сразу не сказал? Он меня не уважает». Арвин вдруг надулся, как обиженный хомяк. «Говорит, я слишком эмоциональный для революции». «Ага», я кивнул, осматривая его дрожащие коленки. «Вижу, ты стальной камень спокойствия». Арвин обиженно отвернулся к стенке и так и уснул. Прямо на полу. В общем, мы залегли на дно в этом вонючем убежище, как два бандита после неудачного ограбления. Наутро Арвин нервно ковырял ножом консервную банку, а я развалился на диване, надеясь, что подполье будет не таким вонючим, как эта грибанная конура. «Ты хоть знаешь, как выглядит твой брат?» — спросил я, глядя, как Арвин пытается открыть банку зубами. «Конечно, он выплюнул кусок жести. Он высокий, и с бородой. Понятно. То есть, половина населения подполья. Ну, он еще носит плащ с капюшоном», — добавил Арвин, как будто это что-то объясняло. Я вздохнул и закрыл глаза. Грибы-светильники мерцали, как пьяные светлячки, а запах консервов смешивался с ароматом плесени. Райское местечко. На следующий день мы выбрались из убежища. Арвин вел меня через лабиринт переулков, которые, казалось, были спроектированы сумасшедшим архитектором. Мы петляли между домами, залезали в канализацию, потом снова вылезали на поверхность. «Ты уверен, что мы не ходим кругами?» – спросил я, когда мы в пятый раз прошли мимо одной и той же граффити надписи. «Первые врут. Это и так надо». Арвин нервно оглянулся. «Подполье не просто так называется». В этот момент из тени выскочил здоровяк в кожаном плаще. За ним следовали три мордоворота, существа, напоминающие гибрид бульдога и слона. «Арвин». Здоровяк ухмыльнулся, показывая золотой зуб. «Должок-то помнишь?» Арвин побледнел, как простыня. «Я отдам. Скоро. Скоро?» Здоровяк фыркнул. «Ты мне это уже месяц говоришь. Может, сейчас расплатишься?» Он кивнул мордоворотом, и те двинулись в нашу сторону, рыча и пуская слюни. «Эй!» Я шагнул вперед. «Вы, случаем, не торопитесь? А ты кто такой?» Здоровяк скривился. «Я парень, который сейчас объяснит, почему вам стоит уйти». Мордовороты бросились на меня. Первый получил моим кулаком в челюсть и улетел в стену. Второй попытался укусить меня за ногу, но я пнул его так, что он завыл и свернулся калачиком. Третий просто сбежал, видимо, решив, что долг Арвина не его проблема. Мне даже не пришлось использовать власть. «Ну что?» Я повернулся к здоровяку. «Еще вопросы?» Тот замер, потом медленно поднял руки. «Мы торопимся». «Правильно, идите». Он кивнул и бросился на утек, оставив мордоворотов валяться на земле. «Ты их просто». Арвин смотрел на меня, как на пришельца, и он не был далек от истины. «Да, просто. Теперь веди дальше». К моему сожалению, подполье оказалось в старой канализационной шахте. Арвин вел меня через тоннели, где вместо воды текла фиолетовая слизь, пахнущая прокисшим компотом. Спустившись на несколько ярусов вниз, я увидел плоды тяжелого труда. Убежище оказалось не просто пещерой, это был настоящий бункер, вырытый в спешке и отчаянии. Стены были покрыты разнообразными граффити, изображающими первых с рогами и хвостами, а на полу валялись обрывки мятежных плакатов. «Это наше убежище», – прошептал Арвин, оглядываясь, как будто боялся, что стены его предадут. «Мы тут прячемся, когда первые начинают охоту». «Охота?» Я поднял бровь. «Да», он кивнул, его голос дрожал. «Они приходят ночью, забирают тех, кто говорит что-то против них, или просто тех, кто им не нравится». «Вежливые ребята», фыркнул я. Спустя минуту неторопливого пути мы остановились. Тут он указал на решетку с символом черепа. «Пароль, свобода пахнет серой». «Пахнет?» Я фыркнул. «Тут вонь такая, что свободу не отличишь от поноса». За решеткой нас встретили трое. Женщина с рогами, как у горного козла, парень с пентаклеми на лысине и старик, чья борода велась косичками, перехваченными гайками. «Арвин». Старик скрестил руки. «Опять привел кого? Он монарх», — выпалил Арвин. Пентакль парень захихикал. Женщина достала нож. Старик вздохнул. «Доказательство». Я взглянул на потолок. Власть рванулась вверх, и каменные плиты разошлись, открыв звездное небо, которого тут быть не должно. «Хватит?» — спросил я, пока они пялились в космос. «Иди за мной», — прошептал старик, роняя гайку из бороды. Мы двинулись за стариком, чья борода теперь звенела, как связка ключей. Пентакль парень и рогатая женщина шли следом, перешептываясь и бросая на меня взгляды, полные смеси страха и любопытства. Арвин нервно ерзал, будто боялся, что его разоблачат как самозванца. Подполье оказалось лабиринтом из тоннелей, заваленных ящиками с оружием, провизией и странными устройствами, которые, судя по всему, были собраны из того, что нашлось на свалке. На стенах висели карты с пометками, схемы атак на объекты первых и плакаты с лозунгами, которые явно писались в состоянии легкого помешательства. Тут старик остановился у двери, сделанной из куска бронированного стекла. «Он внутри. Кто?» – спросил я, но старик уже отступил в сторону, явно не желая участвовать в дальнейшем. Дверь открылась сама, и я вошел. Комната была небольшой, но удивительно уютной, если не считать того, что стены были увешаны оружием и голограммами планет. В центре стоял стол, заваленный бумагами, а за ним сидел мужчина, высокий, с бородой, и в плаще с капюшоном. «Ну что?» – я фыркнул. «Ты, видимо, и есть тот самый брат Арвина». «Да», – он поднял голову, и я увидел его глаза, холодные, как космос, и такие же бездонные. «Я, Кайло, лидер подполья, а я, монарх». Я развалился на стуле напротив него. «Пришел порвать твоих ушастых повелителей». Кайло откинулся в кресло, обтянутое шкурой шестиглазого зверя, мертвенно-бледная кожа переливалась синевой, будто в нее вплели лунный свет. Его пальцы, покрытые татуировками в виде шипящих змей, барабанили по рукояти ножа, вбитого в стол. Лезвие, кривое и покрытое ржавыми подтеками, напоминало зуб доисторического хищника. «Монарх!» Кайло протянул слово, будто ковырялся им в зубах. Голос, хриплый, как скрип ржавых петель. Легенды шепчут, что вы рвали звезды, как гнилые яблоки. А ты? Его глаза, узкие и желтые, как щели печи, скользнули по моей куртке, прожженной плазмой и заляпанной грязью чужой крови. Выглядишь, как бедняк, вылезший из дренажной трубы. Я щелкнул пальцами. Тень от люстры, кованой, в виде спрута с треснутыми стеклянными щупальцами, дернулась. Она поползла по стене, извиваясь чернильной змеей, обвила шею Кайло ледяной петлей и шлепнула плазменный пистолет со стола прямо мне в ладонь. Оружие жужжало, как разъяренная оса, ствол раскалился до малинового свечения. «Не дерзи мне, щенок! Хочешь, покажу звездный салют?» Я прицелился в потолок, где копошились тени. «Твое убежище станет новым созвездием. Назовут тухлой крысой, идеально для этой помойки». Кайло хмыкнул, но его рука дрогнула, нож со скрежетом вонзился глубже в древесину. На скуле заплясала жилка, словно под кожей бился скорпион. «Арена», — выдохнул он, поднимаясь. Плащ, сшитый из обрывков броневой ткани, распахнулся, открыв грудь, исчерченную шрамами. «Докажи, что ты не трепло. Если выстоишь против моих ребят, то, возможно, я тебе поверю». За псевдоокном, затянутым грязной пленкой, завыл ветер. Или мне показалось, где-то в тоннелях заскрежетала металлическая дверь, будто сама планета скрипнула зубами. Подпольная арена шумела сотнями голосов. Ржавые металлические плиты, покрытые слоем липкой слизи, скрипели под ногами. Горелки, вырванные из двигателей старых шаттлов, шипели зеленым пламенем, отбрасывая на стены мрачные тени. В воздухе висел запах жареного мяса, попкорна и дешевого синтетического пива. На трибунах, сколоченных из ящиков с надписью «Опасность», «Радиация», толпились зрители. Одноглазые бандиты, мутанты с лишними конечностями и прочая шушера, готовые рвать глотки за зрелище пожирнее. «Эй, Кайло!» – орал горлопан в плаще из крысиных шкур, размахивая бутылкой с мутной жидкостью. «Твой клоун хоть умеет жонглировать собственными кишками». «Начали!» — рявкнул Кайло, даже не повернув голову. Его плащ взметнулся, как крыло ворона, и где-то внизу звякнул рычаг. Пол арены с грохотом разъехался, выплюнув из недр троих гладиаторов. Первой вышла женщина в доспехах из сварных труб, ее шлем украшали ржавые гвозди, торчащие во все стороны, будто она ежа на голову натянула. За ней ковылял тип с кристаллами вместо глаз, светящиеся осколки вращались в глазницах, как шестеренки сломанного механизма. И, наконец, ребенок, нет, карлик с седой бородой до колен и кувалдой, размером с него самого. «Серьезно?» Я поднял бровь, разглядывая эту цирковую труппу. «Вы тут драться собрались или представление давать?» Кристаллоглазый, натужно хрипя, выстрелил в меня лучом энергии. Я поймал его голой ладонью, свернул в раскаленный шар и запулил обратно. Луч впился ему в грудь, оставив дыру размером с блюдце. Он рухнул, как подкошенный, и задымился. «Скучно», — констатировал я, уворачиваясь от кувалды карлика. Тот, топая ножками-пеньками, замахнулся снова, но я схватил его за шиворот и шлепнул об пол. «Мы не в равной весовой категории. Понимаешь?» Карлик зарычал, вытащил из бороды гаечный ключ и швырнул в меня. Я легко уклонился. «Неплохо», — сказал я, — «но тебе нужно было отступить». Монетка, пущенная мной между его бровей, пробила череп насквозь и навсегда вмонтировалась в стену. Женщина в доспехах завыла, как сирена, и бросилась в атаку. Ее кулак, утыканный стальными шипами, завис в сантиметре от моего носа, остановленный моей аурой. «Зря», — щелкнул я пальцами. Ее шлем смялся, как бумажный стаканчик, а лицо приобрело выражение мирного идиота. Больше она была не опасна. Толпа замерла. Даже бутылка с синтетиком выпала из рук горлопана. Кайло сжал перила так, что металл застонал, а его пальцы побелели, как трупные пальцы. «Еще есть желающие», — обвел я взглядом трибуны, подбирая с пола кувалду карлика. «Или может, сам Кайло спустится. Починю его самооценку. Бесплатно». Где-то сзади засмеялся Арвин, нервно, как подросток на энергетиках. Кайло стиснул зубы. Он рванул цепь на стене, та зазвенела, и где-то внизу загрохотали шестерни. «Выпустите Шивана», — рявкнул он, и толпа ахнула, будто услышала имя бога смерти. Люк распахнулся, выпустив облако черного дыма. Из него вышел мужчина в плаще, сотканном из стальных паутин. На поясе 7 лазерных мечей, каждый светился разным цветом радуги. Его лицо скрывал шлем с голографическим черепом, который менял выражение. То ухмылка, то оскал, то демонстративная зевота. «О, я присвистнул. Клоун-универсал. И мечики для вечеринки принес?» Шиван взмахнул рукой. Один из мечей взлетел в воздух, вспыхнув фиолетовым пламенем, и врезался в пол у моих ног. Земля треснула, выбросив фонтан искр. «Ты умрешь, червь!» — прогудел его голос, словно из глубины гравитационного колодца. «Ты бы знал, сколь многие мне это говорили, я поднял кувалду карлика, так что я не в обиде. Нападай!» Он выхватил два меча, синий и оранжевый. Лезвия завыли, сплетаясь в смерч света. Я отпрыгнул, а кувалда в моей руке превратилась в пепел. «Серьезно?» Я посмотрел на обугленную рукоять. Шиван щелкнул пальцами. Над ареной возникла огненная сфера, метнувшая в меня десяток плазменных змей. Я поймал одну за хвост, раскрутил над головой и швырнул обратно. Сфера взорвалась, осыпав его искрами. «Ты слаб», — сказал я, уворачиваясь от мечей. «У тебя еще есть время отступить». Он рыкнул, выхватив магией все 7 мечей. Лезвия взметнулись вверх, сплетаясь в сети света. Я щелкнул пальцами, поле власти сжало мечи в лавовый мячик. «Возьми», — подбросил я ему игрушку. «Тренируйся». Шиван замер, дрожа от ярости. Череп на шлеме замигал красным, как перегруженный процессор. «Убью!» — заорал он, рванувшись вперед с кулаками, окутанными молнией. Я поймал его за запястье, разряды бились в ладони, как пойманные птицы. «Спи!» — шепнул я, касаясь пальцем его шлема. Голограмма черепа сменилась грустным смайликом. Толпа замерла. По арене прокатилась звенящая тишина. «Заберите своего друга!» — кивнул я подбежавшим охранникам. «И смените ему батарейки!» Кайло стоял, сжимая перила так, что те трещали. Его лицо побагровело, а жилы на висках опасно пульсировали. «Теперь-то веришь?» — ухмыльнулся я, подмигнув Арвину. «Ловкие трюки!» — Кайло швырнул на стол склянку, от которой стол задымился. Стекло, покрытое плесенью и копотью, булькнуло мутной жижей. Внутри болталось нечто, напоминавшее глаз тритона. Он подмигнул мне желтым зрачком и исчез в зеленоватой жиже. «Но фокусы для уличных шарлатанов. Выпей это!» Я поднял склянку, ощущая, как сквозь перчатки липнет что-то противное. Запах ударил в нос, смесь тухлых яиц, бензина и носков, пропитанных потом после марш-броска через какое-нибудь болото. «Пахнет паршиво», — скривился я, встряхивая склянку. Глаз тритона вынырнул на поверхность. «Сыворотка правды», — Кайло щелкнул кастетом по столу. «Солжешь, твоя селезенка вылезет через ухо танцевать тарантеллу». «Вопрос, ты действительно ненавидишь первых?» Я мог силой заставить Кайло служить мне. Я мог быстро сбить с него спесь и перебить всех подпольщиков в округе. Но мне нужны были люди, надежные люди. А таких можно было приобрести только через взаимное доверие. Я сделал глоток. Жидкость поползла по горлу, словно живой слизняк, оставляя за собой след изжжения и вкуса прокисшей малины. Внутри все вспыхнуло, власть рванула в жилы, сжигая яд. «Да», — я причмокнул, демонстративно облизнув губы. «Мечтаю об их падении». Кайло впился взглядом, будто пытался просканировать мои зрачки через веки. Его рука дрогнула, вдруг потянулась к пистолету, но остановилась. «Лгал бы, твой труп уже пузырился бы, как суп в микроволновке», — буркнул он, резко дернув плащ. «Хорошо, значит, ты ищешь семьи, которые знают о Дане. Тогда слушай». Глава 9. Я внимательно посмотрел на Кайло. Подпольщик продолжал выдерживать многозначительную паузу. Затем он улыбнулся и развалился в кресле, словно кот, объевшийся сметаны. Сигара, выуженная из ящика, как по волшебству возникла у него в зубах и задымила едким ароматом горелых листьев. Он затянулся, выпустив кольцо дыма, которое поползло к потолку, цепляясь за паутину из проводов и подтеков ржавой воды. Тень от лампы черепахи, чудовищного гибрида рептилии и паяльной лампы, извивалась по его лицу, превращая редкие шрамы в живых существ. Один напоминал скорпиона, замершего у виска, другой – пиявку, присосавшуюся к скуле. «Хочешь, чтобы я из тебя все дерьмо выбил?» – поинтересовался я у пижона. «Ладно, ладно, семья, которая знает о Дане», – он выдохнул колечко дыма, смешав его с паром, что поднимался от склянки с сывороткой, «обитает в столице, зовут их Вейроны». Живут в квартале хрустальных шпилей, под видом торговцев иномирным антиквариатом. Сами-то они являются послами от своего мира, но еще и приторговывают древностями. Но, его губы искривились в подобии улыбки, если сунешься в столицу со своими манерами, тебя сожрут раньше, чем спросят имя. Я выгнул дугой бровь, а лидер повстанцев провел рукой по столу, и между нами выросла проекция главного города первых. Я ухмыльнулся, разглядывая голограмму, мерцавшую над столом. Город парил в небе, словно осколок разбитой планеты, опутанный мостами из света. И как я их найду? Пойду по запаху старины, игнорируя издевку в голосе собеседника, спросил я. Кайло швырнул на стол медальон, ржавый диск с изображением трех лун. Пароль. Роса Элизиума горчит. Скажешь это в таверне космический рейнджер и либо получишь ответ, либо нож в ребра. Зависит от того, как ты это скажешь. Очаровательно, я сунул медальон в карман, чувствуя, как тот греет кожу сквозь ткань. А теперь, товарищ лидер, просвети дикаря. Что это за мир? Как ударить по первым, чтобы им было больно? Кашель Кайло перерос в хриплый смех. Он швырнул сигару в склянку с сывороткой, жидкость зашипела, выбросив фонтан пурпурного пара. Этот мир не имеет своей орбиты. Он плавает по галактикам, как космический лайнер. А первые, он встал, и его плащ зашуршал, как змеиная кожа. Они не из нашего времени, не из нашего пространства. По легендам, пришли через некий разлом, когда монархи ослабли. Его глаза мрачно сверкнули золотом. Их технологии – это магия, которую мы даже постичь не можем. Порвут пространство, чтобы пройти метр, но для них это, как для тебя дверь открыть. А нам, он пнул ящик с провизией, и оттуда выкатилась банка с надписью «Тушенка второго сорта», оставили дирижабли. Ржавые консервные банки с пропеллерами. Ничем не делятся, ублюдки. Последние соки вытягивают из миров третьей вселенной. Вот и верь после этого в прогресс и добрую волю гегемонов. Я откинулся на стуле, который заскрипел, словно живой. И все-таки, а если я захочу устроить им перекур? Кайло резко наклонился, упершись ладонями в стол. Между нами завис нож, воткнутый в дерево по самую рукоять. Тогда в этом деле тебе помогут мои друзья, что плотно осели в столице. Дорогу к ним спросишь у бармена в таверне. Он со стуком на стол положил металлическую фишку, испещренную символами, похожими на следы когтей. Это право на аудиенцию с главой подполья. Просто покажешь жетон, и все поймут, что тебе можно доверять. Конспирологи, фыркнул я и сунул фишку за голенище сапога. Теперь я бы хотел, чтобы ты одолжил мне денег. Много не нужно. Сколько стоит билет до столицы? Лицо Кайло дернулось неприязнью. Ты громишь арену, убиваешь моих людей, он заговорил медленно, словно слова резали ему горло, калечишь Шивана, который стоил мне годового запаса планетарных кристаллов. И сейчас клянчишь деньги? Не клянчу. Я сжал кулак, и цепь на его шее слегка вспыхнула, превратившись в раскаленную спираль. Кайло завыл, царапая кожу, но металл уже впился в плоть, шипя и оставляя болезненные узоры. Это будет твоей компенсацией за моральный ущерб и недоверие к моей персоне. А-а, хватит. Он швырнул мешочек, из которого посыпались кристаллические монеты с кровавым отливом. Вот, возьми, и оставь меня в покое. Я развеял заклинание, кольнул подпольщика целительной энергией жизни и усмехнулся. Благодарю, ведь одно дело делаем. Родина тебя не забудет. Кайло достал еще одну сигару и с угрюмым видом закурил. А я решил больше не задерживаться тут. Арвин, прятавшийся за дверью, сунул мне в руки сверток, завернутый в промасленную тряпку. Это я на дорожку. Брат все равно не оценит. В свертке оказалась бутылка с чем-то ядерным, местным аналогом рома. Трогательно, я сунул подарок за пазуху и махнул рукой на прощание. Бывайте. Станция «Небесный клык» встретила воем сиренной вонью пережженного масла. Дирижабль громко гудел, будто пчелиный улей, в который бросили камень. Его корпус, лоскутное одеяло из бронеплиты обгоревших щитовых генераторов, плевался жаром, а из трещин сочился фиолетовый дым, пахнущий горелым сахаром и надеждой на мягкую посадку. Изрядно подвыпивший капитан требовал с меня документы, но когда я сунул ему под нос несколько кристаллических монет, все вопросы отпали сами собой. Он выдал мне номер моей каюты палубы, и я взошел по трапу на это чудо-юдо. Каждые 5 минут где-то в его машинном отделении гремел взрыв, и пассажиры третьего класса, существа с кожей, напоминающие заплесневелый сыр, и глазами-щелями, как у крыс, вздрагивали, хватаясь за свои пожитки из тряпья и еды. Гигантская палуба напоминала блошиный рынок в аду. Торговцы тыкали мне в лицо разнообразными гаджетами и пародиями на полезные артефакты, а в углу бородатый мутант в фартуке жарил на открытом огне что-то, шипящее и покрытое шипами. Я втиснулся в каюту, где сиденья, обитые кожей какого-то зверя, воняли кислой капустой и страхом. Иллюминаторы были залеплены рекламой. Порталы, роскошь, дирижабли, реальность и страховка крылатый труп, вернем деньги родственникам. На соседнем кресле сидел тощий тип в очках с линзами, скрученными в калейдоскопы. Его пальцы, длинные и синие, как у топленника, перебирали четки из мелких черепов каких-то созданий. «Пи первый раз летите», – зашипел он, и запах луковой гнили ударил в нос. «Не бойтесь, здешний капитан, мастер своего дела. У него самый высокий показатель выживаемости среди пассажиров». «Выживаемости? Пассажиров?» – переспросил я и пнул рюкзак, из которого тут же высунулась щупальца и схватила пролетавшую мимо муху. Видно, экзотический питомец этого очкарика. Сосед дернулся, калейдоскопы в его глазах завертелись, как пьяные карусели. «Где демоны?» Он вытащил из-под плаща амулет в виде отрубленной лапы какого-то хищника. «Первым плевать на местную флору и фауну. Они совсем не следят за безопасностью окраин. С такой силищей, как у них, давно бы всех монстров в округе порешили. Но нет, им также плевать и на нас», — он фыркнул, обнажив зубы, подпиленные в треугольники, словно пасть пираньи. «Мы же мусор. Мусор должен ползать или тихо падать». Я заказал еду и выпивку через встроенный в стену автомат с треснутым экраном. Через 15 минут стюардесса с раборукой, заляпанной машинным маслом, швырнула на стол тарелку. Жареное мясо дергалось, словно пыталось сбежать. Салат из синих водорослей пузырился, а пиво в стакане медленно пенилось, как лава вулкана. «Деликатес», – пробормотал я, отодвигая тарелку. Дирижабль взмыл в небо, набрал скорости, спустя несколько минут дернулся, как будто гигантская рука схватила его за хвост. В иллюминатор врезалась тень с крыльями, похожими на рваные паруса, и мордой, напоминающей гиену, но с клыками, как у саблезубого тигра. Воздушный демон царапал стекло, оставляя глубокие борозды, а его глаза, горящие, как угли, метались по салону, выискивая жертву. Я спокойно вышел на палубу, хрустнул шеей и стал наблюдать за хищниками. «Опять эти твари!» — рявкнул бородач-повар, швыряя в сторону горящий кусок мяса. Его руки, покрытые чешуйчатой кожей, вспыхнули огнем, и он метнул огненный шар, который врезался в демона, осыпав того искрами. Пассажиры, словно по команде, вскочили с мест. Женщина с ребенком откинула плащ, обнажив посох, увенчанный кристаллом. Она щелкнула пальцами, и из кристалла вырвался луч света, пронзивший крыло демона. Существо взвыло, но тут же на палубу ворвалось еще трое, их когти скрежетали по металлу. «Дерьмовый сервис!» Выходя из каюты, заорал мой сосед, доедая мой салат и попутно вытирая салфеткой пот со лба. Его очки-калейдоскопы закрутились, и он вытащил из-под плаща странное устройство, напоминающее гравитационный пистолет. «Месяц летал спокойно, а тут на тебе!» Он нажал на курок, и один из демонов, уже влетевший в салон, внезапно сжался, как будто его раздавила невидимая рука. Кости затрещали, и существо рухнуло на пол, превратившись в кровавое месиво. «Бери еще!» – заорал охранник с татуировкой голой бабы на лысине. Он был одет в доспехи из белых титановых пластин, но его оружие выглядело куда серьезнее. Гравитационный молот, которым он взмахнул, как будто это была игрушка. Удар бойко вызвал волну сжатого воздуха, сбившую двух демонов с ног. Рядом с ним стоял высокий мужчина в плаще из перьев. Его руки были покрыты рунами, которые светились голубым светом. Он провел пальцами по воздуху, и из ниоткуда появились ледяные копья, которые вонзились в демонов, пригвоздив их к стене. «Не давайте им подняться!» — крикнул он, и его голос звучал, как эхо в горах. В углу палубы сидел маленький гуманоид с кожей, похожей на кору дерева. Он не встал с места, но его глаза, похожие на угольки, загорелись ярче. Из его рта вырвался поток зеленого пламени, который обжег крылья одного из демонов. Существо закричало и рухнуло на пол, где его тут же добил охранник с электролосса. «Следующий!» – заорал охранник, натягивая лассо, как арбалет. Трос со свистом пронзил воздух, обвился вокруг шеи демона, и тот задохнулся, прежде чем успел взмахнуть крыльями. Я оставался на месте, наблюдая за этим хаосом. Мне не хотелось светить свои силы. Мой сосед, закончив с салатом, вытащил из кармана странный артефакт, маленькую сферу, покрытую рунами. Он бросил ее в демона, который уже почти добрался до нас. Сфера взорвалась, выпустив волну энергии, которая разорвала существо на куски. «Ненавижу демонов», — пробормотал он, поправляя очки. К этому моменту демоны уже отступали. Их трупы валялись на полу, смешиваясь с фиолетовой слизью, которая текла из их ран. Охранники, пассажиры и даже стюардесса с раборукой стояли в кругу, готовые к новому нападению. «Все, конец представления», — сказал бородач-повар, вытирая руки о фартук. «Кто хочет шашлык из демона?» Палуба наполнилась смехом, но я заметил, как мой сосед нервно поглядывает на горизонт. «Они еще вернутся», — прошептал он. «Они всегда возвращаются». Я кивнул, допивая пиво, которое все еще пенилось, как будто было живым. После нападения воздушных демонов дирижабль, хоть и потрепанный, но все еще державшийся в воздухе, продолжил свой путь к столице. Пассажиры, словно ничего не произошло, вернулись к своим делам, будто отбивать атаки крылатых тварей. Это такая же рутина, как чистить ботинки или пить утренний кофе. Я устроился в своей каюте третьего класса, которая теперь пахла не только кислой капустой, но и жженой плотью демонов. Мой сосед, тощий тип в очках-калейдоскопах, достал из кармана колоду карт и начал раскладывать пасьянс. «Ну что?» — он щелкнул языком. «Теперь, надеюсь, до столицы без приключений». Хотя он бросил взгляд на иллюминатор, где еще дымились остатки демонов. «С нашим везением, может, и не доедем». «Оптимист», — я хмыкнул, отодвигая тарелку с жареным мясом, которое все еще дергалось. «Реалист», — поправил он, вытаскивая из рюкзака бутылку с жидкостью, в которой плавало нечто, похожее на глаз с щупальцами. «Хочешь, что это?» «Настойка из корня лунного кактуса». Он встряхнул бутылку, и глаз замигал. «Говорят, если выпьешь, увидишь свое будущее. А если не увижу, значит, будущее у тебя скучное». Он налил мне в кружку, и жидкость зашипела, выпуская пузырьки, похожие на маленькие звезды. Я выпил. На вкус это было похоже на смесь лимонада и забористого рома, но через пару секунд мир вокруг начал плыть. Стены дирижабля заиграли всеми цветами радуги, а пассажиры превратились в силуэты из света. «Ну как?» – спросил сосед. Его голос звучал, как эхо в горах. «Хороша амброзия», – я зажмурился. «Вижу, что скоро мы доберемся до столицы целыми и невредимыми. И в хорошем настроении». «Э-э», – он замер, а затем рассмеялся. «Ну, надеюсь, ты хороший прорицатель». Я улыбнулся, и тут же из динамика раздался голос капитана. «Уважаемые пассажиры, приносим извинения за задержку. Мы немного отклонились от курса из-за технических неполадок. Но не волнуйтесь, мы уже на пути к столице». «Технических неполадок», — хмыкнул бородач, сидевший в соседней каюте с открытой дверью. «Это они так демонов называют?» «Ага», — я кивнул, чувствуя, как настойка начинает действовать. «И, судя по всему, у нас еще один технический сбой на горизонте». В иллюминаторе промелькнула тень, но это оказался не демон, а огромная птица с перьями, похожими на лезвие. Она пролетела мимо, оставив после себя радужный след. «Красиво», — пробормотал я, чувствуя, как мир вокруг начинает возвращаться в норму. «Власть не давала мне окосеть». «Красиво, но опасно», — сказал сосед, убирая карты. «Эти птицы — разведчики первых. Если увидят что-то подозрительное, доложат». «Серьезно?» «Слухи ходят». «А мы что, подозрительные?» «Ты», — да, он ухмыльнулся. «У тебя на лбу написано, что ты считаешь себя круче всех». «Спасибо за комплимент». Я откинулся на спинку кресла, ощущая приятную негу в теле. Спустя минуту я отправил одну половину своего сознания в сон, а другую заставил следить за окружающей обстановкой. Мне хотелось отдохнуть и скоротать время. Остаток пути прошел без задержек. Никто не пытался меня ограбить или убить, и это откровенно радовало. Я выспался, умылся и отправился на палубу. Мой попутчик уже находился на носу дирижабля и наблюдал за раскинувшимися просторами впереди. Все пассажиры находились в отличном расположении духа. Я проследил за взглядом очкарика и увидел ее, столицу первых. Она висела в небе, как драгоценный камень, подвешенный на невидимых нитях. Острова, огромные и величественные, плавали в воздухе, словно оторванные куски рая. Каждый из них был обернут водопадами из жидкого серебра, которые стекали в бездну, растворяясь в облаках. Мосты, тонкие и ажурные, как паутина, соединяли острова, переливаясь всеми цветами радуги. По ним сновали челноки и пешеходы, одетые в одежды из ткани, которая мерцала, словно соткана из звездной пыли. Здания вздымались ввысь, спирали из стекла и света, пронзая облака. Их шпили, острые, как клыки, сверкали в лучах солнца, а окна, похожие на глаза гигантов, отражали бескрайнее небо. На каждом острове был свой стиль. Один напоминал древний храм, покрытый золотыми узорами, другой – футуристический город из хрусталя и стали, третий – парк, где деревья росли вверх ногами, а их корни тянулись к небу. Порталы вспыхивали то тут, то там, глотая и выплевывая толпы. Один миг, и человек исчезал в вихре света, чтобы появиться на другом конце города. Уличные торговцы, одетые в костюмы из голографической ткани, предлагали настоящие артефакты первых от кристаллов, которые якобы лечат от всех болезней, до карт, ведущих к сокровищам забытых цивилизаций. Я усмехнулся, поправляя ворот плаща. Где-то здесь, среди этой слепящей мишуры, вейроны прятали правду о Дане, и я добуду ее, во что бы то ни стало. Глава 10. Пристань, куда швартовались дирижабли, представляла собой величественную конструкцию, парящую в облаках. Огромная платформа, сделанная из темного металла с переплетением магических узоров, словно висела в воздухе, удерживаемая сложной системой левитации. От нее уходили массивные мостки, каждый из которых мог вместить сразу несколько воздушных судов. По всей территории пристани находились высокие механизированные краны и якорные станции, предназначенные для удержания дирижаблей во время швартовки. Тросы, сделанные не из обычной стали, а из усиленного магией сплава, крепко фиксировали корабли, не позволяя им сдвинуться даже под мощными воздушными потоками. Платформа кишела жизнью, рабочие в униформе с эмблемами различных торговых и транспортных гильдий сновали туда-сюда, обеспечивая бесперебойную разгрузку и обслуживание прибывающих дирижаблей. Вдоль краев пристани стояли охранники в тяжелых бронекостюмах, их лица были скрыты за масками, а в руках – мощные магические винтовки, предназначенные для устранения любых угроз. Небо над пристанью было наполнено звуками, гул моторов, шипение выпускного пара, редкие всполохи магических реакторов, подпитывающих двигатели дирижаблей. Где-то вдалеке слышался грохот ударяющихся друг о друга контейнеров, магические кристаллы на кранах вспыхивали и гасли, подчиняясь командам операторов. За основной площадкой располагалась зона ожидания, длинные коридоры с массивными стеклянными окнами, через которые открывался потрясающий вид на город далеко внизу. Здесь пассажиры могли дожидаться своих рейсов или встречать прибывающих, окруженные мягким светом магических фонарей и приглушенными голосами диспетчеров, передающих команды экипажам воздушных судов. Несмотря на всю суету, это место было строго организовано. Каждое судно имело свой отведенный док, а контроль за посадкой и высадкой был максимально четким. Пройти сюда без документов было невозможно, за этим следили специальные дознаватели, проверяющие каждую прибывающую персону. Я все еще сидел в каюте, наблюдая, как пассажиры один за другим двигались к трапу. Толпа шла плавным, размеренным шагом, ни у кого не было ни суеты, ни спешки. А вот мне было не до шуток, ведь безопасно пройти пункт контроля было невозможно. По крайней мере для меня, ведь документов-то не было. Один из пассажиров впереди положил ладонь на странное устройство, встроенное в белоснежную колонну. Раздался мягкий переливчатый звук, и существо спокойно продолжило путь дальше. Однако у меня было то, чего не было у остальных – способности бога власти. Я просто шагнул в сторону и исчез. Телепортация. Сбоку привычно выскочило уведомление о списании очков веры, но за эти годы их было накоплено достаточно, чтобы не обращать на них внимания. Я появился в узком переулке. Здесь, под сверкающими платформами, город был совсем другим, мрачным, подавленным, лишенным той божественной чистоты, что царила наверху. И, разумеется, ни одного первого здесь не было. План минимум был выполнен, я оказался в столице. Дальше по плану, заселение в приличную гостиницу и поиск семьи. Но сперва было бы неплохо пожрать, и желательно чего-нибудь получше той бурды, что подавали в полете. Я двинулся вперед, выходя из узкого переулка. Город встретил меня серовато-синим полумраком, влажным воздухом и странной смесью запахов. Здесь не было сверкающей архитектуры, что я видел сверху. Все казалось старым, немного облезлым, но все же живым. Мда, местные трущобы мало чем отличались от любых других. Я свернул налево, потом направо, еще раз налево, и только потом понял, что черт возьми, заблудился. Как же не хватает столь привычной шишки. Планшет с навигатором, который в родном мире мог провести меня даже через самые запутанные лабиринты, в этом мире был просто куском бесполезного металла, пришлось полагаться на интуицию. А она, похоже, сегодня была не в настроении. Я сворачивал то туда, то сюда, пытаясь понять, куда ведут эти темные улицы. Город был чужим, давящим, запутанным, здесь не было привычной логики, улицы будто сходились и расходились по собственному замыслу. Вскоре я оказался в узком, мрачном переулке, который выглядел так, словно сюда не заходили даже местные. Фонари не работали, стены покрывала плесень, под ногами что-то влажно чавкало, и вокруг никого, пусто. Я уже собирался развернуться, как вдруг заметил движение в углу. Кто-то стоял, прислонившись к стене, пошатываясь, бормоча что-то себе под нос. Внимательнее присмотревшись, я сразу опознал его фигуру, первый. Даже в таком жалком состоянии его аура была ощутима, величественная, высокомерная и сейчас, абсолютно пьяная. Он ссал в угол, расставив ноги и одной рукой опершись о стену. Вот уж точно не то, что я ожидал увидеть в темном переулке в сердце вражеского мира. Я взглянул на первого, который, пошатываясь, завершал свое великое дело в углу переулка. Была не была, может, хоть он подскажет, где тут можно нормально поесть. Эй, приятель, я сделал шаг вперед, стараясь говорить с легким безразличием. Не подскажешь, где тут можно найти приличное заведение?